Упражнения с тяжестями для полных мужчин. Исходное положение – лежа на жесткой кровати, согнутые ноги на полу. Снаряд в согнутых руках на груди. Выпрямить руки вверх, жим лежа. Опустить. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Снаряд в согнутых руках на спине. Присесть, вернуться в исходное положение. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, наклонившись вперед и прогнувшись, колени чуть согнуты, снаряд в опущенных руках. Не разгибаясь, поднять руки к поясу, опустить. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки со снарядом внизу. Поднять руки к плечам, вернуться в исходное положение.